Вдовин. Он сидел в маленьком баре у Патриарших прудов и пил кофе. В зале были заняты все столики. Народ в основном сидел молодой. Ему очень хотелось выпить, но нужно было забирать машину. А менты наверняка будут проверять всех, кто находится недалеко от места убийства. Бросить машину, вызвать подозрение. Вдовин пил кофе и думал о том, что он не мог бросить все и уволиться из Астры. Жизнь сложилась так, что он стал одной из ключевых фигур в чужой кровавой игре, которую вели люди по странному стечению обстоятельств, управляющие страной. Когда в 91-м он был вызван в Москву из Франции, где занимал пост резидента КГБ, и явился к начальнику разведки Шабаршину, то сразу понял, что приехал он в чужую страну. Генерал Леонид Шабаршин, один из лучших профессионалов ПГУ, разбирал письменный стол. Посмотрев на пачку бумаг, подготовленных к уничтожению, Вдовин понял, что начальник тоже уходит из конторы. «Тебя заменяют, тезка», — сказал начальник. «Я тебе ничего предложить не могу, так как ухожу в отставку». «Если я напишу рапорт об увольнении, вы сможете его подписать?» «Смогу». Вдовин сел к столу и начал писать. Шабаршин заглянул через его плечо на бумагу. «Переписывай». «А что такое?» «Не от полковника Вдовина, а от генерал-майора Вдовина». Так он и не успел послужить в генеральском чине. Оформили его увольнение стремительно и легко. А через несколько месяцев его нашел Новожилов. Вдовин начал работать у него с какой-то обреченной яростью, словно мстил кому-то за сломанную жизнь. Он разрабатывал комбинации, проводил сложнейшие акции. Вдовин считался хорошим профессионалом. За много лет работы в Европе ему удалось создать вполне надежную агентурную сеть, обзавестись прекрасными связями и доверительными отношениями с весьма влиятельными людьми. Теперь, опираясь на них, он работал не для обеспечения безопасности страны, а для того, чтобы бывшие партлидеры из провинции набивали себе карманы. Сегодня он впервые в жизни убил человека ради сытого благополучия тех, кого он презирал. Вдовин досконально изучил досье функционера, который фактически был главой их подпольной фирмы. Оно было точно таким же, как у всех, кто прорвался к власти в его несчастной стране. Сидя в маленьком баре, он физически ощущал, что ему, бывшему работнику разведки, нет места в этом новом, неведомо кем созданном обществе. Он допил кофе и вышел. В черной воде пруда покоился свет фонарей. Горели огоньки окон. Город был спокоен и тих. Он медленно шел по переулку к машине, ощущая звенящую пустоту. Ему казалось, что из него выкачали кровь и пустили по сосудам какой-то тяжелый и жгучий раствор. Вдовин подошел к машине, достал ключи. «Это ваша машина?» К нему подошли двое молодых ребят. «А в чем дело?» «Я из уголовного розыска, старший лейтенант Лепилов». Один из ребят достал удостоверение. «Документы». Вдовин вынул свою книжечку «Документ», протянул Лепилову. «Ассоциация ветеранов внешней разведки», — вслух прочитал офицер. «Генерал-майор Вдовин». «Пожалуйста, товарищ генерал». Лепилов вернул удостоверение. «Вы себя плохо чувствуете, товарищ генерал?» «Нет, старший лейтенант, я плохо живу в это время». «Мы тоже не лучше. Езжайте осторожно». «Спасибо». Вдовин въехал во двор своего дома на Кутузовском проспекте. Квартиру здесь он получил в мае 82-го. Тогда на стене дома не было памятных досок Брежневу и Андропову. В те годы квартира в этом доме была признаком особого доверия, своеобразной наградой. Жить рядом с руководством страны было знаком некоего приближения к государственной элите. Нынче все изменилось. Престижные квартиры скупили у обедневших бывших веселые коммерсанты. У всех сегодняшних скоро богачей был гипертрофированный комплекс кухаркиных детей. Поэтому им хотелось строить дачи именно в Барвихе и жить в квартирах, которые когда-то занимали министры и члены политбюро. Вдовин приткнул свою скромную шестерку рядом с громадным доджем, закрыл дверь и вышел. Он принял решение, поэтому был спокоен. Все происходящее он как бы наблюдал со стороны. Не он, а кто-то другой набрал цифры на кодовом замке. Другой поднялся на лифте и открыл дверь в квартиру. Он разделся и принял душ. Побрился, хотя всегда это делал по утрам. Подошел к шкафу и вынул генеральскую форму. Он надевал ее третий раз. Первый в ПГУ, когда устраивал отходную. Второй, когда фотографировался на удостоверение ассоциации. И третий сегодня. Вдовин прошел в кабинет и написал письмо жене. Потом взял листок и написал на нем: «Надоело жить в кровавой грязи. Л. Вдовин». В кабинете был маленький сейф. В нем лежали награды, стояли спортивные кубки. Вдовин вынул коробку, достал из нее спортивный мелкокалиберный пистолет, выщелкнув обойму, проверил патроны. Потом пошел и отпер дверь. Обратного пути нет. Вот она, последняя станция его жизни. На ней нужно платить за ошибки. Жена поймет. Семью он обеспечил. Сыну и дочери лучше быть сиротами генерала разведки, чем детьми уголовного преступника. Лена, это все несерьезно. Даже в постели, когда она шептала ему нежные слова, ему казалось, что говорит она, как в своем рекламном клипе. В жвачках Ригли каждый найдет то, что ему по вкусу. Все решено. В кабинете он сел в кресло, поднял телефонную трубку, набрал знакомый номер дежурного службы внешней разведки. «Дежурный полковник Столяров. Это говорит генерал-майор в отставке Вдовин. Минутку, товарищ генерал». Дежурный, видимо, нажал кнопку компьютера. «Слушаю вас, товарищ генерал». «Срочно вышлите опергруппу ко мне на квартиру». «Что случилось?» Вдовин не дослушал и положил трубку. Он передернул затвор пистолета, положил оружие на стол, закурил сигарету, сделал несколько жадных затяжек. Ну вот теперь все. Он взял пистолет, прижал холодный ствол к виску. Потом передумал. Сунул дуло в рот. Почувствовал маслянистый, горьковатый холодок металла. И надавил на спуск.